Глава 29. Книга дьявольского культа. Синчэнь снова с восторгом любовался приступом боевого безумия, в который раз восхищаясь, каким смертоносным становится его хозяин. Свирепого мертвеца он буквально нарубил ломтями, а уж обычных зомби ломал с одного удара кулаком или ногой. На звуки драки подтянулись еще два свирепых мертвеца, но и с ними Ваньхуа тоже быстро расправился. И вот уже через несколько минут, после прошедшего по поместью разъяренного вихря, тут не осталось ни одного зомби. Только куча подергивающихся обрубков мертвой плоти на полу. К счастью, местные мертвяки почти не имели запаха и при разрубании не разбрызгивали никаких жидкостей. Поэтому пришедшая в себя Вика обнаружила, что лишь запылилась чуть больше и нацепляла где-то паутины. Кстати, возможность того, что в ее волосах застрял какой-нибудь паук, напугала ее больше, чем все зомби вместе взятые. Нервно отряхиваясь и пытаясь привести себя в порядок, она обратилась к системе. И где моя награда за прохождение данжа? Пользователь может забрать отсюда все, что найдет. Помародерствовать предлагаешь. Печально вздохнула Вика, но принялась оглядываться по сторонам в поисках подходящих трофеев. Ткани и мебель в этом поместье давно истлели, но некоторые предметы все еще сохранились. Например, Вике на глаза попалась симпатичная серебряная ваза. Ну или не ваза. Может, у этой штуки было какое-то другое предназначение. Отряхнув вещь от толстого слоя пыли, девушка положила ее в одну из безразмерных сумок и отправилась на поиски в другую комнату, которую зомби разнесли меньше всего. Полчаса спустя она стала обладательницей одного роскошного чайного сервиза и десятка всевозможных ваз и фарфоровых статуэток. «Хозяин, нам надо найти сокровищницу!» Синчэнь тоже присоединился к поискам и начал давать полезные советы. Это он первым нашел кабинет хозяина поместья, где Вика разжилась несколькими художественными книгами и шикарным письменным набором с инкрустацией из драгоценных камней. Пока она обследовала шкафы и стол, меч быстро обстучал стены и обнаружил потайную дверь. Искать скрытый механизм ему было лень, поэтому он просто разломал ее на части. Когда пыль улеглась, Синчэнь вспыхнул сиреневым сиянием и осветил ведущую вниз лестницу. Наученная прошлым печальным опытом, Вика спускалась очень осторожно. Но в этом данже никаких скрытых ловушек не оказалось. Они действительно попали в сокровищницу, но, похоже, когда случилось несчастье, превратившее всех обитателей поместья в зомби, они переживали не лучшие времена. Полки оказались почти пусты. Вика нашла только несколько изящных золотых шпилек для волос и комплект украшений из нефрита. Но больше всего ее обрадовала шкатулка с тремя исцеляющими зельями, точно такими же, какие ей приходилось покупать у системы за драгоценные баллы. В центре сокровищницы на пьедестале лежала какая-то книга, покрытая толстым слоем пыли. Ее Вика оставила напоследок, потому что с некоторых пор ужасно не любила всякие пьедесталы, алтари и даже обычные подставки. Она стряхнула с книги пыль и скривилась от отвращения. Судя по всему, обложка была сделана из сшитых кусков человеческой кожи. На передней части явно была верхняя часть чьего-то лица. Всохшиеся веки были вставлены мутные, полупрозрачные округлые камни. А в нижней части было написано название — «Книга дьявольского культа». «Система, что это за фигня такая?» — потрясенно спросила Вика, заметив, что от книги будто бы исходит черная, едва заметная дымка. «Книга, благодаря которой были созданы все эти зомби. Кстати, там описаны секреты темного заклинательства. Возможно, пользователь сможет ими овладеть, раз уж светлый путь ему никак не дается. Все еще пытаешься слепить из меня главного злодея? Забудь об этом. Я свой выбор уже сделала. Пользователь всегда может сменить ауру главной героини на ауру главного злодея. Лучше скажи, безопасно ли забирать отсюда эту книгу? Она не может на меня как-нибудь повлиять, если я засуну ее в инвентарь? Это же ведь не крестраж какой-нибудь. Он не попытается в меня вселиться или вроде того. Книга низкоуровневая и не очень опасна, если пользоваться ей с умом. Нужно всего лишь регулярно проводить очищающие ритуалы, и можно хоть каждый день мертвецов поднимать. Но праведные заклинатели подобные знания не одобряют, так что можно даже в тюрьму попасть. Пользователю рекомендуется хранить книгу в инвентаре и читать только в тренировочном данже. Вика понимала, что лучше вообще не связываться с таким проблемным предметом и оставить его здесь. Но это же книга, да еще и запретная. Она же от любопытства умрет, если не узнает, что там написано. Так что она достала из безразмерной сумки походное одеяло, осторожно, стараясь не прикасаться к мерзкой обложке, завернула в него книгу и запрятала этот комок в инвентарь. Когда Вика вышла из данжа, она почти удивилась, что снаружи светло, внутри поместья было сумеречно и серо, а на улице все еще стоял яркий солнечный день. Поэтому она решила наведаться в еще один данж, а может быть и в два. Хоть в этом она и не заработала баллов, но все равно решила вернуться сюда через сутки, чтобы собрать еще 3 исцеляющих зелья. Выбранные данжи за пределами столицы оказались довольно простыми. Один представлял собой лес с низкоуровневыми зверями, а другой был немного похож на тренировочный. В первом Вика в качестве награды нашла полянку с земляникой, а во втором – небольшой серебряный чайничек, в котором никогда не кончалась вода. Довольная девушка успела вернуться в гостиницу еще до темноты и опять отправилась отмокать в горячих источниках. Но в этот раз уже в одиночестве, потому что Шидихэ так и не вернулся. Похоже, его госпожа очень сильно по нему соскучилась, так как даже следующим утром он все еще отсутствовал. Поэтому Вика оставила ему записку, что идет на прогулку и вернется вечером, а сама отправилась в рейд по данжам. За день она успела пройти еще 2, а потом вновь вернулась в дом зомби и набрала там точно таких же трофеев, как и вчера. Но вторую книгу она не взяла. Ей и прошлой хватило. Чинтао вернулся в гостиницу только на следующее утро. Немного помятый, но счастливый. Вика тоже была в приподнятом настроении. Она за 2 дня набрала целых 500 баллов и множество приятных трофеев. А в перерывах между данжами успела пробежаться по лавкам с сувенирами и местными деликатесами. И хоть основную цель найти подходящее оружие девушка так и не выполнила, поездку она все равно посчитала удачной.